поведение исправное, занятия прилежные, характер хороший и покорный, хорошо начал и, надеюсь, будет продолжать в том же духе. Ги так и делает. Поведение исправное, занимается прилежно, характер открытый и покорный. Это последнее слово повторяется постоянно в его характеристиках. Между тем письмо Ги к матери от 2 мая 1864 года рисует нам юного воспитанника семинарии, думающего больше о лодках, чем о спряжениях глаголов. «Вместо бала, который ты обещала мне в начале летних каникул, я прошу тебя, устрой скромный обед, и если тебе это безразлично, дай мне половину денег, которых стоил бы бал, тогда я смогу купить себе лодку. Мне не нужна лодка, которую обычно стараются всучить парижанам. Такие лодки никуда не годятся. Я пойду к знакомому таможеннику, и он продаст мне рыбачий ялик с круглым дном». Он знает, чего хочет. Ему хватает и юмора, и хитрости, и нежности. Вскоре Ги будет катать в лодке свою собаку Мато, названную в честь героя флоберовского романа «Саламбо». Пес такой же отличный пловец, как и его юный хозяин. Частенько Ги, выкинувшись на дне, читает охраняемой собакой, которая словно управляет лодкой. Если мы ограничимся изучением табелей семинарии и вито, перед нами возникнет образ послушного ребенка. В 1865-66 годах все было нормально. В табеле за вторую четверть следующего года появилась оговорка: «Представил сведения о занятиях за время, проведенное дома». Пропуск в занятиях был вызван болезнью. В третьей и четвертой четвертях повторяются те же оценки. Поведение исправное, занятия прилежные и характер всегда хороший, приятный. Действительно, ни к чему не придерешься, кроме как к табелю, датированному 15 декабря 1867 года, где имеется замечание по поводу недостаточного интереса Ги к математике. Это же найдет свое отражение и в оценках от 15 мая 1868 года. Поведение исправное, занятия в общем удовлетворительные, недостаточно прилежен к отдельным предметам, характер вежливый и покорный. Бесспорно, мальчик одаренный, и отцы-воспитатели заинтересованы в таком ученике, но он восстает и против заточения, и против религии. Ги – жертва материнских противоречивых стремлений. Снобизм Лоры, ведь она не более верующая, чем отец, толкнул ее отдать мальчика в религиозное заведение. Ги с первых же дней возненавидел печальное здание, населенные священниками и учениками, которых, почти всех без исключения, готовят в монахи. Там пахло молитвой, как пахнет рыбой на базаре в день прилива. Влюбленный в воду, в чистый воздух, он ненавидит грязь, а детям разрешали мыть ноги только 3 раза в год. Никогда не водили в баню. Он возмущен. Выход быстро найден. Он болеет. И часто. И щеки его розовеют только тогда, когда воздух, врывающийся в окно экипажа, увозящего его домой, начинает пахнуть морскими водорослями. Вскоре никто уже не принимает всерьез его мигрени. Мать и воспитатели из Авито, очевидно, правы, не веря этим выдумкам. И впоследствии, будучи солдатом, затем служащим министерства, Мопассан прибегнет к подобным же уверткам, на которые легко клевало начальство. Между тем, позднее он так будет страдать от мучительных невралгических болей, что невольно спрашиваешь себя, не был ли уже в детстве крепкий с виду мальчик поражен страшным недугом. Одно совершенно ясно. Этот покорный ребенок был очень несчастлив. Я никогда не играл, у меня не было товарищей, и я проводил время в тоске по родному дому. Лежа в постели, я плакал. И кто виноват в столь ужасных переживаниях из-за пустяка, которые в короткий срок калечат молодые души?